Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали притчу о талантах, о том, что Господин, отправляясь в дальнюю страну, дал каждому из своих слуг различное число талантов. Талант – это денежная единица. Каждому по силе его, одному пять, другому два, третьему один талант. И сказал, чтобы они трудились и умножали веренное им богатство. По возвращении он спрашивает отчета у своих слуг. Один говорит: «Вот ты мне дал пять талантов, и они принесли еще пять талантов». Второй говорит: «Вот два ты дал мне таланта, и они принесли еще два таланта». И господин говорит каждому из них: «Добре, рабе, благие, верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, вниди в радость Господа своего». А один из слуг рассудил так, что лучше не рисковать. Вернуть в целости и сохранности то, что ему было дано, и закопал талант в землю. И он услышал в ответ: «Раб лукавый и ленивый, не надлежало ли тебе отдать мое серебро торжникам с тем, чтобы оно умножилось? Отымите от этого раба то, что он имеет, то, что он думает иметь, и дайте тем, которые имеют 10 талантов, потому что от того, кто думает иметь, отнимется то, что он имеет, и дастся тому, кто имеет много». Когда мы слышим эту притчу, мы знаем, что талант – это то, что на современном языке называется дарование Божие, что их нельзя зарывать в землю. Реализовывать должен свои дарования человек, иначе придется давать отчет Богу за то, что тебе было вручено. Но главный смысл этой притчи заключается в том, что зарывание таланта в землю есть посвящение своих способностей исключительно земле. Чем больше мы трудимся своими талантами для земного, исключительно для земного, тем успешнее мы их зарываем. И это проявляется как в личной судьбе каждого человека, так и в судьбе целого народа. Плоды употребления всех талантов на земное, вначале в одной земной программе, а теперь в новой, еще более заземленной в нашем Отечестве, всем известны. Исчезновение и земного, и небесного. Исчезновение, в конце концов, самого человека с его главным талантом – жизнью, и земной, и вечной. Сегодня хотелось бы обратить внимание на то, что привычное толкование притчи о том, что мы свои естественные дарования не должны зарывать в землю, тоже не лишено смысла. Другое дело, что мы должны отличать главное от второстепенного, видеть всю перспективу нашей жизни и нашего употребления талантов. Но беда заключается в том, что люди отказываются от тех естественных дарований, которые даны им Богом. Можно всюду наблюдать трагическую картину, когда люди свыкаются самым страшным злом, которое совершается вокруг них, с растлением их собственных детей, со всякими экспериментами над душами и телами их детей, с небывалым унижением народа и каждого человека. И воспринимают это, как будто так и надо, и как будто это не Бог попускает за наши грехи, за наше безволие, за нашу бездарность, а как будто какой-то господин дает все эти обстоятельства, которому приученные в течение прежних десятилетий к рабской психологии, люди покорно подчиняются, отказываясь от своих естественных талантов. От каких талантов? Просто-напросто от критического ума, от инстинкта добра, от здравой оценки жизни, от стыда, от совести. И в результате люди становятся хуже животных, потому что животные от своих дарований не отказываются. Приятно посмотреть на животное, как оно резвится, ласкает и заботится о своих зверенышах, и все его дарования в нем раскрываются как нужно. А человек становится ниже животного, когда отказывается от своего ума, от своей свободы, от дара ответственности. И жизнь не просто мертвой становится, она становится страшнее, чем просто мертвой, потому что зло, когда оно занимает место добра, действует беспрепятственно. И мы с вами, отказываясь от своих естественных талантов, нечего этому удивляться, живем уже в атмосфере ада. Что нам говорить о благодатных талантах, если мы от естественных отказываемся? Кто даст вам больше, если вы в малом не верны? Кто даст вам узнать, что Господь не такие таланты нам дает, если мы отказываемся от естественных талантов ума, разума нашего, стыда и совести? И вот сегодняшняя притча показывает, как поразительно жизнь зависит от наших личных отношений с Богом. Там, где эти личные отношения исчезают, вследствие ли того недавнего обезличивания, когда все сливалось в едином коллективизме, и личность еле-еле была заметна, или в нынешнем уже полном растворении личности в общем грехе, выдаваемом за нормальную жизнь, когда человек уже превращается в какую-то биоплазму. И в церкви, когда человек не имеет личных отношений с Богом, то есть если он относится к Богу как только к Господину, как к работодателю, и он рассчитывает, как все вернуть, что он должен этому работодателю, но он даже не может представить, что на страшном суде он не оправдается никогда. Только милость Божия может оправдать его. Откуда ему взять представление о милости Божией, если он видит, что кругом только беззаконие, жестокость и несправедливость, пока не будет личных отношений с Богом, которые открывают щедрость Духа Божия, не в меру дающего себя? Будет у нас это наемническое отношение к дарам Божиим, к нашим от Бога полученным талантам. Бог говорит, что каждый человек бесценен. Душа каждого человека дороже всего мира. И в то же время сегодня Он говорит о другом, о том, что человек может быть ничего не значащим, ничего не стоящим, все от него отнимается. В конце концов, если он отказывается от тех даров, которые дает ему Бог. И мы должны поставить себя перед лицом Божиим и увидеть, что мы никчемные рабы, ничего не стоящие и ничего не значащие. Но чтобы это не было поводом для уныния, для отчаяния, для безнадежности, а чтобы мы устремились всей жизнью своей к личным отношениям с Богом, к тому, чтобы узнать, что Бог милостив, и что Он, несмотря на нашу никчемность, оценивает нашу жизнь не менее, чем ценой жизни Сына Божия. Конечно, наша жизнь, чтобы мы о ней не говорили, и как бы она ни была драгоценна, не стоит столько, сколько стоит кровь Христова. Сколько стоит жизнь и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Но Бог оценивает такою ценою нашу жизнь и наши таланты во всех проявлениях, и естественных, и тем более благодатных. И осознавая это, может быть, мы начнем иначе оценивать то, что Он нам дает, и жить по-другому. Аминь.